И всем привет! На дворе октябрь 2018-го, Марат на отдыхе где-то с семьей катается по миру, поэтому сегодня я за него. Мы продолжаем нашу невынужденную, но так получившуюся линейку подкастов с вендорами, и сегодня у нас в гостях представители Arista Networks, вендор, который удивительно для нас, но вызвал определенное оживление как в чатах, так и в вопросах. Поэтому у нас сегодня, как мы и говорили, два системных инженера от Arista, Андрей Нуштаев и Леонид Ермилов. Здравствуйте, коллеги. Приветствую. Добрый день. И помогать им будет еще Сергей Панасюк, уже известный нам коммерческий директор из «Плотности света». Привет, Сергей. Здравствуйте, коллеги. Как вы, возможно, помните, знаете, но я все равно вам это скажу. Говорить мы сегодня будем про такую вещь, как SDN, причем не просто какой-то абстрактный, а уже в мире больших сетей. То есть это цоды, это облака, это гигабиты, гигабайты, все, что мы любим. Но перед тем, как перейти уже непосредственно к теме, как обычно, напоминаем вам, что если вы считаете, что нашу кипучую деятельность можно как-то поддержать и отблагодарить, делайте это на Патреоне, как, например, это сделали Анатолий Гаврилов, Сергей Неналивайкин, просто Антон, Максим Лебедев и Михаил Черезов. Спасибо, ребята, вам большое. И я думаю, на этом моменте уже можно передавать слово представителям Arista. Коллеги, еще раз привет. Я Андрей Нуштаев, как сказали, системный инженер Arista. Работаю в компании примерно почти 2 года, через 2 недели будет. До этого я работал в компании Juniper Networks почти 5 лет. До этого в системном интеграторе, до этого в сервис-провайдере. Опыт у меня в начале, конечно, был такой в основном сервис-провайдерский. И постепенно начал смещаться там в сторону дата-центров, работая в компании Juniper. Сейчас как бы сервис-провайдерский опыт, он достаточно актуален, потому что дата-центры так немножко усложняют и становятся похожими на провайдерские сети. Расскажем вам несколько слов о компании Arista в целом, о том, что мы себя представляем, какие мы дизайны предлагаем. Вот, в общем-то, один скорее. Вот, и будем рады ответить на, надеюсь, много вопросов. Я вам могу авансом сказать, вопросы вам прислали очень хорошие, и ответить придется. Отлично, потому что диалог всегда лучше, чем монолог. Для этого мы здесь собрались. Собственно, компания была основана в 2004 году выходцами из Cisco Systems. Ну, в общем, наверное, многое можно об этом почитать на Википедии, кому интересно, поэтому я не буду много тратить времени на это. Так очень вкратце, просто 4 года компания примерно занималась исключительно разработкой, делали, придумывали продукты. И, собственно, в 2008 году был сделан первый продукт. И изначально компания ориентировалась, то есть первый успех компании пришел на рынке, финансовом рынке, там, где требовались коммутаторы с низкой задержкой. На тот момент мы сделали такой коммутатор на чипе Intel Fulcrum, который называется 7150, он там до сих пор живой. Вот, собственно, это первый успех, как бы на этом, этот рынок специфичный, достаточно маленький, никто на нем не фокусировался, и, собственно, мы туда зашли и стали известными. В дальнейшем фокус сместился на так называемый сегмент Massive Scale Data Centers, ну, то есть это все вот эти, как мы это называем, клауд-титаны, в первую очередь штатовские, и, собственно, в основном с ними мы и работаем. Собственно, в чем заключается особенность Arista как сетевого вендора? Собственно, она заключается в следующем. То, что в отличие от многих, мы не делаем свои чипы, силикон, так называемый, да. Мы используем только то, что производится компаниями, так называемый merchant silicon. Смотрим на это, выбираем то, что с нашей точки зрения является лучшим, и делаем, ну, соответственно, делаем из этого аппаратные, собственно, свечи и делаем софт. Собственно, сама Arista себя видит в первую очередь софтверной компанией. Компании примерно 50%, больше 50% сотрудников — это разработка. И примерно из этих 50% 90 и больше процентов — это софтверные разработчики. То есть основное, потому что это в первую очередь софт. Есть часть аппаратных разработчиков, которые занимаются вот как раз тем, что смотрят на эти чипы и думают, как из этого там сделать коммутатор, маршрутизатор, как это все упаковать, как оформить в виде, собственно, коммутатора вот это все дело. Далее, сразу был выбран такой подход, что мы используем Linux, открытую систему, поверх него делаем какие-то свои процессы, в первую очередь это некий, так скажем, драйвер, который там программирует чип, да, там всем известно, что у каждого чипа есть там некоторые SDK, которые используются для того, чтобы добиться от чипа, ну, в общем, то, что требуется, там, Broadcom SDK, там они самый закрытый, сейчас идет, конечно, тенденция постепенно на открытие всего этого дела. Допустим, у нас есть еще некоторая особенность, что у нас, к тому же Broadcom, что нас опять-таки отличает от многих других вендоров, у нас самописный драйвер, то есть мы не используем, практически не используем SDK, а как бы смотрим на чип как вот очень низкоуровневый набор каких-то регистров, памяти и вот таких вещей, и непосредственно сами мы туда все пишем. Вы знаете, наши слушатели, это они такие. Нам вот были вопросы как раз-таки, почему именно Broadcom, если в этом мире существует Mellanox Spectrum? Вот Mellanox, ну, я постараюсь быть аккуратным, потому что не очень бы хотелось как бы про других вендоров что-то сказать плохое, и чтобы не вызвать Holy War. Но Mellanox, он интересный вендор. То есть, скажем, производители, есть разные вендоры. Вот, допустим, ну, условно, Cisco Juniper, которые используют как Merchant Silicon, используют свои чипы, ну и, собственно, там дальше все это упаковывают и пишут софт к этому. Допустим, мы, ну, не делаем свой чип, берем только то, что есть на рынке. Вот, просто Mellanox, ну, как бы позиционирует себя немножко как производитель вайтбоксов, но при этом они производят и коммутаторы, и даже какую-то операционную систему. Ну, условно говоря, мы, для нас Mellanox это как бы конкурент. Поэтому мы их не используем. Ну, это одна из причин. Ну, там я не разработчик, у разработчика может быть еще масса каких-то аргументов, но просто в целом у нас несколько разные позиционирования, а те же Broadcom, Intel, Cavium, то есть у нас с ними нет никакой конкуренции, и мы играем на разных сегментах, поэтому у нас с ними отношения гораздо более доверительные. Очень рано наши разработчики получают эти чипы для того, чтобы там их пощупать и, ну, как бы сделать софт, как бы, и это в первую очередь благодаря, ну, и как бы и обмен информацией между нами и, ну, и тем же Broadcom, ну, гораздо шире идет, потому что не мы не видим в них конкурентов, не они не видят нас в конкурентах. Ну, примерно вот так вот. А так, да, считается, что сейчас есть только Broadcom, и это действительно во многом, как бы, они очень много, большой объем рынка занимают, но наши коммутаторы сделаны на четырех различных семействах, то есть это и Broadcom, это и до сих пор мы выпускаем на Intel, недавно сделали на этом модном Barefoot, также у нас есть на Xplant. В общем, мы смотрим на весь рынок и выбираем то, что как бы интересно и может быть полезно, ну, в общем, то, что может, из чего может получиться продукт, полезный нашим заказчикам. Окей, понятно. А немножко задержимся, предлагаю еще вот на... Ты сказал, что у вас стоит Linux, а он там стоит, в смысле, ядро с какой-то вашей обвязкой, или туда вот можно просто дженерик что-то поставить самому? Можно поставить дженерик самому. Естественно, нужна совместимость с версией Linux, с версией ядра. Ну, соответственно, вы можете пойти там дистрибутив Fedora, ну, или там не Fedora, но с Fedora как бы. Сейчас это 18-я версия, я версию ядра, я, честно говоря, не помню. Но, в общем, для нас то, что можно сверху поставить какой-то third-party продукт, это естественно и, более того, поощряется самой компанией. То есть, я не знаю, если там можно поставить Wireshark, там, может быть, стоит уже FPing, еще какие-то вещи. То есть, это вполне нормально для нас, мы поощряем своих заказчиков это делать. Ну, то есть, грубо говоря, apt-get, install и понеслись, да? Смотрите, как бы, как устроена операционная система. она устроена так, как привыкли сетевые администраторы. То есть есть коммутатор, там есть некая флеш-память и есть некоторый образ, с которого система грузится. То есть это привычно, и система у нас устроена именно таким образом. То есть при каждой перегрузке коммутатора, то есть она грузится с нуля. А если вы будете использовать утилиты как бы типа AutoGet, то ну, вы сейчас поставите, у вас утилита будет стоять, но потом, когда система перегрузится, она опять будет грузиться с файла, с образа. То есть это примерно как LiveCD, да, условно. Поэтому ваше приложение слетит. Вот для того, чтобы это не произошло, там разработали специальную утилитку, то есть это делается через специализированный iOS, команда iOS, это название нашей операционной системы, для того, чтобы ставить эти приложения, чтобы они при перезагрузке коммутатора снова запускались. В общем, там, ну, командочки типа там install, добавить приложение. То есть образ пересобирается, так? Образ не собирается, просто каждый раз при перезагрузке коммутатора система запускается и приложение добавляется туда снова. Но имеется в виду, не скачивается откуда-то там заново? Нет, не скачивается, то есть оно лежит локально на флешке. Вот, там просто вы это конфигурируете, там это, можно сказать, в конфиге видно, какие приложения у вас стоят. Вот, просто поскольку система вот именно загружается как бы каждый раз с нуля при перезагрузке, то оно как бы снова добавляется. Окей. Давайте вернемся тогда к плану повествования. Вот эта философия на Linux, она, опять-таки, почему была выбрана? Потому что как бы мы ориентировались на заказчиков, которые нравятся Linux, которые будут его использовать так, как почти как они используют на серверах. Вот за счет его открытости, за счет возможности добавления каких-то приложений, за счет, опять-таки, минимизации ресурсов наших разработчиков там, на поддержку ядра и там, ну, как бы полного цикла операционной системы. И плюс вот эта открытость, она позволяет нам быть действительно такой расширяемой операционной системой. У нас как бы есть куча различных приложений, которые, ну не куча, как бы есть приложения, которые изначально не входят в состав нашей операционной системы, на которую вы можете там зайти на сайт и, собственно, там добавить к операционной системе. И многие даже приложения, которые стали частью операционной системы, изначально они ставились как отдельные приложения. Еще один момент такой, который, ну, характерный для нашей компании. Вот есть такой у нас человек, один из первых сотрудников Кен Дуда. Вот это архитектор этой операционной системы, он сейчас глава софтверной разработки. Вот есть такое у нас на Ютубе, там и на нашем сайте видео, достаточно интересное, там коротко, можно его посмотреть. Он очень большое внимание уделяет качеству кода и культуры программной разработки. И до сих пор, несмотря на его там высокую позицию, там разросшее количество сотрудников, он до сих пор этим достаточно низкого уровня занимается. Вот. И, собственно, в этом видео про качество, где он говорит, есть такие слова интересные, что качество является самым главным для нас в софте. То есть не функциональность, не новая фича, а именно качество. То есть в культуре это проявляется, ну, там есть определенная организационная структура этих разработчиков, как бы не будем про это говорить, а чисто с внешней стороны, как это выглядит, то, что у нас нету каких-то жестких сроков, например, выхода софта, ну, что мы должны выпустить строго 4 версии, мейджор-версии операционной системы в год. Ну, мы на это не фокусируемся, мы фокусируемся на качестве. Поэтому у нас сроки выхода софта достаточно плавающие, потому что основная цель — выпустить тот софт, ну, который заказчики смогут использовать сразу в продакшене, потому что, опять-таки, слова Кена Дуды, никому не нужны фичи, если они не работают. Вот, советую как бы посмотреть это видео интересное. Это, я так понимаю, камешек в огород твоего предыдущего работодателя, да? Что вот про фиксированное количество релизов в год и так далее? Ну, это как бы стандартный подход, который у многих такой был, что вот надо выпускать какое-то количество, вот обычно там это в номера закодировано, вот, не то что камешек, ну, как бы констатация некоторого факта и, ну, и пояснение, как бы, потому что, например, для меня это было неочевидным. Вот, потому что когда ты работаешь в индустрии, ты там привык к этому, что вот, ну вот, выходит там сколько-то релизов в год, он выходит в конце квартала, и все как умалишенные там бегают, чтобы не сорвать сроки выхода. То есть у нас такого нету. Это просто одна особенность, которой там полезно знать, на мой взгляд. Как вы раздаете апдейты там, и security-патчи? То есть это по подписке, по саппорту, как, например, в CISC, или всем можно скачивать? Это все лежит в закрытой части сайта, доступ к которой есть у заказчиков с активным сервисным контрактом. Вот. А модель распространения софта, как я говорил, она традиционна для, для сетевых администраторов. То есть это файл, с которого система грузится. То есть как все привыкли. То есть в конфигурационном файле у вас есть ссылка на файл, с которого нужно грузиться. И, собственно, вот этот файл скачивается, помещается на флешку, там меняется конфигурация, что теперь грузить с этого файла. Собственно, вот, ну, апдейт вот таким образом происходит через перезагрузку, то есть все традиционно, как все привыкли. Но есть такой важный момент, что, допустим, в каких-то критических случаях, например, какой-то баг, который обнаружен и исправлен в ходе конкретного кейса у конкретного заказчика. Если это баг суперкритичный, что, ну, нельзя придумать для него workaround, какой-то конфигурационный дизайн workaround, то мы для таких случаев, ну, это кейс by кейс для конкретного заказчика, мы делаем патч, и он предоставляется... Патч — это как бы RPM, пакетик. Вот. Грубо говоря, это фикс некого кода, либо бинарного файла, и он просто подменяется, и он ставится вот так вот, как приложение, для того, чтобы пофиксить проблему максимально быстро. Дальше как бы этот фикс попадает в соответствующую ветку разработки, и там через какое-то время появляется, ну, в обычном софте. И плюс таким же образом делаются патчи каких-то security уязвимостей, найденных в Linux. То есть если, опять-таки, поскольку у нас Linux, мы используем... У нас, мы совсем не полагаемся на ядро, то есть ядро у нас идет от Fedora, там от нас максимум какие-то патчики идут, которые там необходимы для работы, чтобы не ждать, как бы, этот фикс там Fedora. А, собственно, все наши агенты какие-то или там Linux-приложения, вот они таким же образом патчатся, и это выходит, то есть как только Linux-сообщество обнаружило какую-то уязвимость, выпустило патч для нее, как бы этот патч появляется на нашем сайте, и он также сделан как вот этот RPM-пакетик, и во многих случаях даже перезагрузка не требуется. То есть, в частности, для вот таких всех за все время, за всю историю компании, для Linux уязвимостей найденных, там их около 30 или 35, всего лишь один раз потребовалась перезагрузка. Все остальное — это было просто вот накатывание патчика и рестарт соответствующего процесса. Андрей, скажи, пожалуйста, а почему на Fedora? Да, интересный вопрос. Ну, на тот момент, когда делали компанию, вот в эти, да, года, 2004-2008, Fedora была таким мейнстримом, примерно то же самое, что, я не знаю, сейчас CentOS или Ubuntu. Просто если бы сейчас сделали, вероятно, выбрали бы, ну, какой-то из этих продуктов. На тот момент это было самое такое модное. Просто смотри, как я это вижу, допустим, на Fedora обкатывают то, что уходит потом в Red Hat, да, на Ubuntu обкатывают, что уходит там в Debian. Это, по сути, такой полигон для бета-тестирования, я об этом и спросил. Как бы это сознательный выбор, правильно понимаю? Да. Продолжаем тогда. Собственно, вот эти приложения, патчики, все это вот, это как бы результат архитектуры операционной системы, которая была выбрана. Собственно, максимальное немодифицируемое ядро и реализация всех наших процессов в виде Linux, мы называем их агентами, но это Linux-процессы, которые находятся в user space, там, соответственно, максимально изолированы от друг друга. И еще один интересный момент, который наши разработчики сделали. У нас есть такой процесс, который называется, ну, раньше он назывался SysDB, то есть многие так и знают. Сейчас его называемые маркетинговое название NetDB. Ну, суть его заключается в том, что это некоторое такое хранилище, организованное по принципу publish-subscribe, в котором хранятся все стейты операционной системы. То есть, ну, все состояния интерфейсов, счетчики, маршруты, маки, ну, в общем, вся информация. То есть, как примерно происходит, когда система грузится, то есть запускаются там, ну, соответствующие агенты, какие-то непосредственно, какие-то запускаются, исходя из конфигурации коммутатора. И когда они начинают работать, когда они создают какие-то свои данные, например, интерфейс E1 и соответствующего состояния, то вот эти состояния, они записываются вот в эту базу данных SysDB. Далее все процессы, агенты, которым интересны какие-то данные, они на них подписываются. Поэтому, когда вот эти данные меняются, вот этот процесс SDB, он просто информирует все заинтересованные процессы о том, что данные поменялись. Это очень важное свойство, которое имеет следующие, скажем так, последствия. Во-первых, в процессах, вот, например, BGP, нету локальных данных. Поэтому, если процесс рестартует, собственно, он все данные считывает обратно с SDB. Второй момент — это унифицированная коммуникация между, собственно, каким-то процессом, тем же BGP и CSDB. Это такой унифицированный просто API между ними, и наши процессы между собой напрямую не разговаривают, то есть там, BGP не разговаривает там с OSPF. То есть все общаются только с CSDB, то есть поэтому такая масштабируемая и уникальная архитектура достаточно, которая вот очень толерантна ко всяким отказам. Третий момент, это уже отвлекаясь от CSDB, система была спроектирована на открытость, расширяемость и автоматизацию. То есть различные интерфейсы были предусмотрены. То есть наш старый API — это JSON API, который был давно доступен, очень удобен. Там Python на коробке был изначально. Ну, соответственно, shell скрипты, все это как бы доступно. И более того, то есть многие Linux-утилиты, они как бы доступны сетевому администратору прямо из коробки, прямо из CLI. То есть полноценный, например, греб. То есть без всяких вот этих. То есть когда вы там делаете греб, вы прям можете это делать там непосредственно с коробки. Ну и плюс всякие awk, там set, все это тоже доступно сетевому администратору, и поэтому можно такие достаточно крутые штуки сделать непосредственно в его CLI. А, то есть, получается, я могу из левого репозитория туда там пакетик скачать, скомпилировать вплоть до такого или нет? Ну, здесь скорее вопрос, какой пакетик. Просто внешнее приложение поставить с внешнего репозитория можно. Главное, чтобы оно было совместимо с той версией Fedora и библиотек, которые используются в конкретный момент. Угу. Еще несколько слов, и я передаю слово Леониду. То есть, собственно, к автоматизации программируемости. То есть у нас есть несколько уровней доступа к операционной системе. То есть помимо стандартного CLI, ну и сейчас то, что появилось OpenConfig, NetConf и тому подобное, вот, изначально как бы это CLI, доступен Linux Shell, и в принципе любую команду iOS можно запускать, конфигурационными или там show команду можно запускать из Linux Shell, который доступен там полностью для заказчиков, можно запускать как традиционно Linux, то есть с этими с ключиками, там, с тому подобными вещами, то есть можно коммутатором так управлять. Дальше, для того, чтобы автоматизировать какие есть вещи, есть маркетинговое название, это eAPI, iOS API, ну, фактически это JSON RPC, по сути, это все CLI-команды в JSON такой там обертки. Удобно там если делать скрипты на питоне, потому что там все приходит в этом стандартных дикшенери, то есть это очень так нативно, удобно для тех, кто с этим знаком. Для тех, у кого, которым требуется как бы более серьезный доступ, скажем там, кишкам операционной системы, есть iOS SDK. Это, ну, традиционный такой SDK для софтверной обработки, где вы можете там писать приложения, которые будут запущены как просто Linux-процессы и общаться с операционной системой там, на более низком уровне. Вот. Условно говоря, это интерфейс к CSDB, как-то вот так вот. И на этой ноте готов еще к вопросам, либо передаю слово коллеге Леониду. Я думаю, что да, давайте мы сейчас Леонида еще послушаем. Я же так понимаю, Леонид уже нам будет как раз-таки про построение цодов, цодовских сетей. Не совсем. Ну, в принципе, в итоге расскажу обязательно, но у нас еще есть одна тема, которую мы хотели бы рассказать и чем мы считаем, что iOS отличается от остальных операционных систем других вендоров. Это телеметрия, то есть это стриминг телеметрических данных с коробки на какой-то внешний коллект. Ну, наверное, все сейчас уже где-то видели, слышали по поводу извечной проблемы полинг данных. То есть это опрос коммутатора, например, маршрутизатора то есть NMP, либо пушинг данных, то есть модель push, когда операционная система на аккумуляторе сама отправляет данные заданной периодичностью. И, собственно, в чем преимущество телеметрии? В том, что это делается гораздо чаще, чем SNMP-опрос. Ну, там, на порядок. Да? То есть, если мы говорим там, про SNMP как-нибудь 5 минут, раз 5 минут опрос, то телеметрия позволяет в секунду, раз в несколько секунд отдавать данные с операционной системы. И, собственно, почему мы хотели вот об этом, на этом остановиться? Из-за того, что в EOS, из-за ее архитектуры, очень удачно все получилось с точки зрения телеметрии. Потому что, как Андрей уже сказал, процесс CSDB, который хранит все состояния процессов, он уже имеет всю информацию для телеметрии. То есть, в отличие, там, например, от других вендоров, нам не нужно для телеметрии отдельно опрашивать какие-то компоненты системы. Да? У нас уже все есть, централизованная система, которая готова отдавать всю информацию. Поэтому у нас есть просто отдельный процессик, термин ATTR, так называемый, который стримит данные. Причем, что интересно, когда мы говорим про телеметрию, это не просто обычные, нам всем привычные интерфейсные каунтеры, загрузка CPU, памяти и так далее, температуры. Стримингом телеметрии мы понимаем практически все, что есть из состояния на маршрутизаторе или коммутаторе. Да, то есть это состояние MAC-таблиц, роутинг-таблиц, ARP-ов и так далее. Или там количество установленных маршрутов, количество установленных GP-сессий и так далее. То есть все это может передаваться, ну, как бы, естественно, настраивается, что передается, но, тем не менее, как CSDB хранит всю эту информацию, мы ее можем всю отдавать во внешний коллектор. По поводу коллектора, значит, у нас, есть, естественно, есть своя система управления с коллектором, которая визуализирует и анализирует эти данные, но так как в целом компания настроена на открытость и на интеграцию с другими решениями, данные стримятся в формате gRPC, поэтому как бы существует, даже мы делали стенды, которые используют open-source решения по коллектору телеметрии с отображением. Там, например, на Kafka и Prometheus с графаной для отображения этих данных. Ну хорошо, смотрите, я человек с буйной фантазией, хочу вот вырубить ваш процесс и поставить туда агента Запикса, раз вы говорите, что у вас там обычный Linux, и ставь что хочешь. У меня что-то получится? Как бы нужно пробовать. Почему-то я такого опыта не встречал, и у меня пока желания такого не было. Что такого забавного, что я сам слышал, какие пакеты ставились на операционную систему, это, например, почтовый клиент. То есть коммутатор отправлял письмо по SMTP. Если что-то, например, приходило в логах, он формировал email и отправлял на почтовый сервер. Например, так. Также вот Андрей не упомянул, у нас также есть в EOS, в Linux IPERF, что, например, не свойственно операционным системам сетевым. И интерфейсы коммутатора видны в Linux Shell как интерфейсы операционной системы. То есть фактически вы можете стримить, ну, в смысле, формировать, отправлять трафик по IPERF, принимать. То есть фактически делать из коммутатора генератор трафика. Естественно, его возможности ограничены, там, CPU и так далее, но тем не менее, то есть там до гигатрафика мы вполне по IPERF генерили со свеча. Вот, надеюсь, ответил на вопрос. Да, ну вот, и значит, с телеметрией эта тема у нас, также у нас в компании есть фокус на том, что мы говорим о микроберстах, о том, как бороться с их обнаружением и их избежание, либо полностью решение этой проблемы. Здесь также, например, это помогает телеметрии, то, что мы отправляем эти данные о том, что случилось. Например, загрузка очереди, прошли дропы, мы отправляем довольно быстро. Соответственно, на графиках дропов очередей это будет, ну, видно, в какой момент времени это случилось. Естественно, микроберст — это довольно очень быстрое явление, да, то есть это какие-то микросекунды. Вот, поэтому в EOS, например, еще реализован подход, что мы конфигурим пороги на интерфейсной очереди в процентах. Если, например, такой порог превышается, уже в логах будет аварийное сообщение, что такой-то интерфейс, такая-то очередь перегружается буфером. Вот, это что мы хотели сказать по поводу телеметрии. А далее у нас уже подошли к основной теме. Это дизайн ЦОДа, построение сети ЦОДа. И здесь первой темой у нас стоит такой термин leaf and spine. Такая архитектура, которая основана на трехуровневых клосс-сетях. И драйвер, то есть она немножко поменяла топологию сети, классическую топологию сети 500, которая была там 10 лет назад. Как мы все привыкли, core, aggregation, access и так далее. А почему все поменялось? Ну, наверное, уже многие слышали, но тем не менее повторюсь. Драйвером для этого стало так называемый east-west трафик в SOD, то есть трафик, который идет не из SOD и в SOD, из внешней сети, а трафик, который генерится между серверами внутри SOD, между друг другом. И этот трафик с каждым годом стал расти, поэтому стало важным иметь предсказуемую задержку для такого трафика и оптимальное его прохождение. Вот, поэтому Leaf Spine получил такую популярность. Сейчас практически все вендоры рекомендуют построение. Из ее преимуществ, таких общих, да, я еще раз отмечу, это масштабируемость. То есть мы растем, добавляем столько лифов, сколько хотим, до тех пор, пока на спайнах не кончатся порты. Поэтому если заранее заложить довольно плотный портовой емкости спайн, то масштабировать можно довольно сильно. Вот. Леонид, да. Слушай, раз уж мы про портовую емкость, ну никак не могу спросить вот этот религиозный вопрос. Arista за top of rack или end of row? Arista за top of rack. Окей. Ну, на самом деле не то, что Arista за top of rack, то есть тут, конечно, нужно говорить под конкретного заказчика, что ему удобней. Да, то есть если количество, например, в стойках количество серверов 10G не так велико, да, то нет смысла ставить 10-гигабитный коммутатор в каждую стойку и занимать там только 10% портов. В этом случае можно, например, медные гиги, коммутаторы с медными гигами ставить в каждую стойку, а оптические 10G интерфейсы и коммутаторы такие ставить end of row. То есть тут нет такой прям единой, так сказать, как бы, ну, единого видения на это. Да? Можно комбинировать, но если достаточно количество серверов в стойке, то да, естественно, top of rack как более дешевая в плане кейблинга, позволяет использовать более дешевые оптику или кабели, какие-нибудь Twinox или Active Optic Cable и так далее. Да, продолжу. Ну, вот еще последний, на мой взгляд, преимущество Leaf Spine архитектуры — это гибкость. Да, то, что у нас фактически можно смотреть на такую архитектуру, как об одну большую модульную коробку, у которой есть линейные карты, которые — это фактически лифы. Да, и такие лифы можно делать достаточно разные под свои задачи. Например, если у вас есть стойка с каким-нибудь IP-сториджем, то, возможно, вы захотели бы иметь там коммутаторы с более большими буферами, чем в других стойках. Или, например, вам нужна стойка там, с 10G портами, а в другой стойке появились новые сервера под новый проект с 25G портами. Поэтому вы ставите отдельную пару лиф с 25G портами. Довольно гибко и позволяет вам добавлять коммутаторы по мере необходимости. Вот, ну и там уровни перед подпиской, я думаю, нет смысла обсуждать, но в целом позволяет текущие, по крайней мере, коммутаторы Arista, ну и всех остальных вендоров, позволяет делать предподписку от 1 к 1 до 1 к 3 и так далее, 1 к 6. То есть это все, что под конкретного заказчика подбирается решение. Вот, но это что касалось такой физической части, да, то есть как коммутаторы объединяются в архитектуру. А далее, и надо сказать, что Arista долгое время существовала с подходом в дизайне, мы называли его L2M LAC, то есть ну, как бы мультишасси LAC или мультилак, то есть объединение LAC двух коммутаторов. И когда подключаемое устройство считает, что к нему подключается одно устройство по протоколу LACP или по просто статическому лагу. Вот, то есть у нас был MLAG, и мы довольно долго с этим жили. Такие, знаете, стандартные топологии, когда у вас на уровне top of rack лифы MLAG, MLAG вниз к серверам, MLAG вверх к уровню spine, на спайнах MLAG и такая как бы... То есть leaf-spine топология, но в качестве подключения протокола используется везде MLAG. И это, например, было L2 скорее. Вот. Такой подход был довольно долгое время существовал, вплоть до 2015 года. С 2015 года появилась, ну, еще в 2014 появился, Arista участвовала в разработке стандарта VXLAN вместе с остальными компаниями. Вот. И, естественно, в EOS он появился довольно рано. То есть VXLAN роутинг в EOS, это, насколько я помню, конец 2014, начало 2015. Я поправлю, это июль 2014, то есть... Ну, да, даже раньше. Да, это вот. На чипе Intel, который в коробочке вот этот 7150 появился, ну, как бы, а чип был сделан еще тогда, когда VXLAN не существовало, и чип никто не дизайнил для этого, как бы это к вопросу о программируемых чипах. Да. А, значит, ну и надо понимать, что под VXLAN роутингом я имею в виду не просто стендалон коробку, а MLAG, Anycast Gateway и все это с VXLAN. То есть полноценное такое решение на VXLAN. Вот, и надо вот, я почему обязательно как бы на этом остановился, чтобы понимать, как Arista пришла к существующему дизайну EVPN VXLAN в SOD. Мы пришли именно со стороны VXLAN чистого. Ну, естественно, ingress репликация без IP мультикаста, потому что это довольно сразу никому не понравилось. Вот, ну то есть VXLAN роутинг и Anycast Gateway был на Arista еще там его с 2015 года. Вот. Соответственно, в 2016-2017 году появился драфт EVPN, сначала который был сделан для MPLS. Вот. Ну, его оптимизировали под VXLAN, и Arista в том числе тоже стала заниматься разработкой EVPN VXLAN. Значит, ну и вот как бы мы к EVPN еще вернемся, но сейчас, если мы же говорим по поводу как по принципу построения ЦОДа, то сейчас де-факто есть такое понятие, как underlay-overlay сети в ЦОДе. Под underlay имеется в виду физическая, ну, и логическая топология, которая предоставляет IP-связанность между VXLAN VTAP-ами. VTAP — это такой термин в VXLAN, как бы точка инкапсуляции VXLAN. Соответственно, под underlay топологией понимается IP-топология со своими протоколами маршрутизации для организации IP-связанности, которая используется overlay-сетью. Да, вот, и overlay-сеть — это, например, может быть EVPN, BGP-EVPN, а может быть и какой-то SDN-контроллер, например, как вот у нас используется свой SDN-контроллер для распространения информации о MAC-адресах выученных и о флад-листах, VTAP-флад-листах. Похож в чем-то на USDB от VMware. А такое разделение на underlay-overlay как бы позволяет полностью ну, сделать их независимыми, во-первых, и использовать различные протоколы независимо друг от друга. Вот. Поэтому, когда мы начинаем говорить про underlay, единственное требование от вышестоящего уровня — это обеспечить IP-связанность. Поэтому какой IP-протокол динамической маршрутизации использовался в SOD, это только как бы, зависит от нас. Опять же, есть такой сейчас в целом в индустрии тренд, что все вендоры рекомендуют такой best practice — это использовать eBGP для underlay сети. Например, каждый коммутатор, это, у него своя автономная система уникальная, на линковых адресах между спайнами и лифами организуется eBGP-сессия. Но при этом это сложилось из-за того, что тренд задают в основном вот эти вот клауд-тайтаны, так называемые, да, титаны, большие клауд-провайдеры, и где они действительно в СОДах используют BGP, поэтому в какой-то момент это стало модно им подражать и так далее. Тем не менее, в защиту BGP тоже скажу, что действительно аргументы в этом есть. Действительно, протокол eBGP позволяет очень гранулярно управлять апдейтами на импорт, на экспорт. Есть атрибуты удобные, в том числе IS-PASS, если мы используем вот eBGP в underlay, который фактически позволяет вам видеть фактически маршрут, распространение маршрута. Да? Если сравнивать с каким-то OSPF, то мы видим только next-hop посчитанный, да? А как дальше пришел этот анонс, мы практически не знаем. eBGP мы это можем отследить. Можно вклиниться? Да, конечно. Пока далеко не ушли по PGP, тут как раз вопросик на эту тему есть, он простенький. Я думаю, ты быстро не ответишь. Да. Вопрос звучит так. Почему по дефолту одинаковый AD для BGP и eBGP у вас? Я думаю, что это какой-то... Вот изначально так сделали, а потом просто уже не меняли, чтобы не вызвать проблемы у текущих заказчиков. Честно говоря, какой-то прямо особенной причины, я не знаю. Андрей, если ты можешь, поправишь. Но я думаю, что просто так... у нас изначально использовался... Ну, как для BGP у нас был реализован через GD. Такой пакет для BGP известный. Вот, возможно, что это было в нем так реализовано. А далее уже вот сейчас для UUP у нас появился свой собственные разработки, процесс BGP, где мы просто, наверное, использовали примерно то же поведение, чтобы заказчики при переходе на, например, UUP NVX Land Design не испытывали там удивления. Да? Понял. То есть кому надо, как он привык, допустим, тоже CISC, это вообще по стандарту 20-200, он выставляет сам себе. В конфигурации можно это выставить. Привычные административные дистанции. Все, понял, спасибо. Да, поэтому, на самом деле, вот я сам сталкивался несколько раз с несколькими заказчиками, которые спрашивали, так все-таки, что же лучше нам, BGP или IGP в ЦОДе? Не знаю, мой ответ всегда был такой, то, что есть везде плюсы и минусы, и в небольших топологиях ЦОДовских, под небольшим, я имею в виду, до 30, до 50 коммутаторов, я думаю, что OSPF легко можно использовать. Это не проблема, такой скейл для OSPF. А если сетевому персоналу удобнее и привычнее OSPF, нет проблем. Вот. Но, тем не менее, для BGP есть разные, можно придумать use cases, когда можно добавлять комьюнити, которые, например, принадлежность к этому ЦОДу, как-то их фильтровать или влиять на S-Pass и так далее. Ну, то есть, по мне, так, если сразу заложить EVGP в ЦОДе, то в какой-то момент вы скажете, хорошо, что я так сделал. Да, потому что OSPF в какой-то момент, мне кажется, будет не хватать его функциональности. Вот. Ну, еще один момент, который тоже стоит понимать, то что из-за того, что сейчас это де-факто стандарт в индустрии EVGP в underlay, поэтому он просто более адаптирован, больше внедрен. Все возможные корнер-кейсы или там баги, все собрано. По крайней мере, это более протестированное решение сейчас, чем идти с OSPF. Я не говорю, что это не будет работать, да, но тем не менее, стоит тоже понимать количество заказчиков, которые, по всему миру, которые используют EBGP в underlay. Еще вопросик есть из чатика. Сергей спрашивает, что вы думаете про Rift? Rift — это новый стандарт, который разрабатывается в ITF. Мы на него тоже смотрим. И как только появится, я думаю, что вполне Ариста... когда мы говорим про сетевых вендоров, да, то есть все время под какой-то use case, и так далее. Но я думаю, что Rift тоже будет когда-нибудь в EOS. Да. Единственное, что пока планов каких-то ранних деплойментов у нас пока нет. Да. Но мы Rift поддерживаем как новый протокол для ЦОДов. У него есть свои преимущества, безусловно. Кстати, про Rift очень интересно рассказывал Джефф Тансура на последней конференции Яндекса NextHold. Поэтому, кто интересуется Рифтом, можно, я думаю, на Яндексе найти запись этой презентации. На Еноге тоже как раз. Да. Просто я понимаю, на Яндексе, по-моему, Джефф на русском говорил или нет. Сейчас точно не помню. Вот. Это что касается построения underlay и overlay. И вот здесь тогда уже мы говорим о трех различных моделях, как возможно делать UUP NVX LAN дизайн в ЦОДе. Это значит, когда мы используем... если мы уже выбрали, условно, решили, что это EBGP в underlay, то дальше с overlay сетью есть несколько подходов. Мы можем... Фактически у нас уже есть... связанность между лупбеками всех коммутаторов в ЦОДе. Мы можем сделать BGP-сессии на этих лупбеках. И мы можем это сделать, опять же, с помощью EBGP либо IBGP протокола. Я не могу сказать, что есть универсальный ответ, что так вот лучше. В пользу, например, IBGP я бы сказал, что есть момент, что, например, вот в RFC-7432, который оригинальный RFC для EVPN, был описан способ автоматической генерации row distinguisher и row target для MacVRF, для UPN в MacVRF. И в RFC описан именно подход, то, что используется номер глобальной автономной системы для таких значений. И, естественно, чтобы у вас вот эти вот сгенерированные значения совпадали на всех коммутаторах, вам необходимо их глобальную автономную систему делать единой на всех коммутаторах. Тогда у вас может возникнуть вопрос, а как же тогда мы сделаем EBGP на линковых адресах? Здесь вот начинаются так называемые вот разные BGP-шные... Да, извините, коллеги. Да, значит, появляются различные BGP-шные конфигурационные опции, как LocalIS, например, когда мы говорим, что конкретно для этой BGP-шной сессии... Уже приехали, все. Что нет. Такого сказал? Да-да. Не, пока еще ничего страшного вроде. Да, значит... Ну, так уже все-таки приехали, да. Андрей, перехватывай эфир. Не, коллеги, я здесь. Я просто убрал телефон подальше от себя. Значит, да, значит, мы используем, вот когда мы говорим про EBGP, IBGP over EBGP, EBGP over EBGP, есть куча, вот, ну, не куча, не, несколько конфигурационных опций, которые нам позволяют так делать. Одна из них LocalIS, когда мы на конкретной BGP-сной сессии говорим, что наша локальная АЭСка будет здесь другой, отличаться от глобальной. Вот. И также мы можем делать из-за того, что у нас, например, существует подход, например, даже когда наш описан в наших дизайн-гайдах на нашем сайте, там, например, подход в том, что единая автономная система на всех лифах одна и та же, и на спайнах другая автономная система. В этом случае, например, возникает вопрос, например, если лиф 1 отправил свой анонс своего лоббека к лифу 3 через спайн, да, то он получит анонс в айспасе, которого будет своя же автономная система. Естественно, чтобы такие маршруты принимались, используются тоже вот конфигурационные опции, например, allow IS in, там, да, in 1 или в зависимости от дизайна, сколько вы хотели бы допустить такого. Вот, поэтому есть разные подходы, и даже у нас, еще раз повторюсь, в дизайн-гайдах есть дизайн-гайд на EBGP over EBGP и на IBGP over EBGP. Вот. Преимущество IBGP в том, что как бы, вы можете использовать AFTRD, AFTRT. А в остальном практически то же самое. Единственное, что может в IBGP чуть посложнее, что вам нужно использовать роут-рефлекторы, конфигурацию роут-рефлекторов, cluster ID и так далее. В EBGP over EBGP мы просто используем next hop unchanged на спайнах, чтобы маршруты передавались без изменения next hop. Вот, не нужно никаких роут-рефлекторов. Вот, ну, в этом случае тогда нам приходится жертвовать, например, вот AFTRD, AFTRT. Когда у вас вот эти MAC-VRF на каждый VLAN создаются, поддерживать правильную вот RDRT для каждого MAC-VRF, это может быть сложновато именно руками, да, можно ошибиться. Поэтому здесь есть за что бороться, как говорится. Вот, это что касается... И вот есть такой вопрос, не знаю, мне как бы, не, несколько раз задавали, а почему не делать, например, вот как бы EVPN и адрес family, почему его не делать в той же BGP-сной сессии, что и идет underlay? Да? Ну, то есть вот у нас есть одна BGP-сная сессия на линковых адресах, давайте там просто две адрес family включим и начнем так передавать. Так тоже можно делать, и мы так поддерживаем. Вот. Единственное, что вот как раз Андрей говорил, да, что в CODах сейчас стало очень похоже на сети сервис-провайдеров. Вот когда мы разделяем overlay и underlay сети своими разными протоколами, это вот как раз, по мне, как я так вижу, что это очень похоже на подход всех операторов связи с MPLS, когда у нас есть отдельный вот, уровень MPLS, да, а поверх него есть BGP, который передает... Ну, то есть есть MPLS и свой протокол IGP, и есть наверху для передачи сервисных маршрутов есть BGP. То есть вот это, мне кажется, проще и развязывает, например, состояние UPN-ных маршрутов от линкового адреса. Да? Потому что если вы все будете передавать в одной BGP-сессии на линковых адресах, любой флап такого вот интерфейса будет вызывать какое-то удаление маршрутов EVPN на лифе. А если у вас все привязано к лубэку, то, соответственно, ничего не удалится, потому что к удаленному узлу все равно еще есть связанность через другой линк, либо через другой лиф, да, если мы говорим про MLogParo. Вот. Поэтому, надеюсь, этот вопрос я как-то просветил. Как бы, если есть там какие-то вопросы на эту тему есть, давайте сразу на них ответим, либо пойдем дальше. Ну, видимо, в чатике тоже тихо на эту тему, да? Наташенька. Вот, дежурный по чатику у нас тоже молчит. Ну, тогда давайте дальше, да. Окей. Значит, как только мы подняли BGP-шные сессии с адрес Family UPN на лубеках между коммутаторами, у нас возникает вопрос, какую модель маршрутизации в UPN мы будем использовать. И сейчас вот, ну, есть две модели. Это мы делаем роутинг на лифах, либо роутинг на спайнах. Его еще называют distributed routing, это когда мы говорим на лифах, да, или centralized routing, когда мы делаем роутинг на спайнах. Два разных подхода, у каждого свои плюсы и минусы. Мы в Aristia исторически, из-за того, что у нас был изначально роутинг, VXLAN роутинг на лифах, как бы на всех, которые поддерживали VXLAN, мы сразу начали делать вот именно distributed модель с роутингом на лифом. Поэтому нам, например, симметричная модель с роутингом на лифах, она ближе. Вот. Тем не менее, в последнем софте EOS мы тоже стали поддерживать centralized routing, когда у вас SVI или IRB, конкретного VLAN, VNI, он живет на спайнах. Поэтому таких два разных подхода, но надо сказать, что оптимальное прохождение трафика — это в модели distributed routing или роутинг на лифах, да, потому что маршрутизация, коммутация выполняется прямо на первом коммутаторе. Вам не надо для, например, L3 трафик, интер-сабнет, да, отправлять все время на спайн, чтобы его промаршрутизировать. Это может делать лиф. Но зато в централизованной модели, может быть, плюс ее в том, что маршруты не должны храниться на лифах. Эти коммутаторы могут быть более, может быть, простыми или дешевыми. Да? Хотя это тоже такой спорный момент, дешевые ли они. Вот. Но, тем не менее, да, как бы мы в Aristia в основном придерживаемся. То есть, если нас спросите, как лучше делать, мы скажем, делать роутинг на лиф. Это то, что вот мы более пишем в наших, так называемых, блюпринтах. Ну, роутинг на лифах, он подразумевает, что это вот как раз и не Cast Gateway, да, когда вот это виртуальный типа /24, который на самом деле живет на нескольких лифах, или это там, не знаю, /30 на сервер. Да, это именно /24, то есть мы в этом плане поддерживаем Anycast Gateway между разными MLogPAR-ами или между разными лифами. То есть, более того, поддерживается вот режим, когда вы не тратите отдельный IP-шник физический для коммутатора под сети. Вы просто настраиваете, например, там 10.10.10.1/24 virtual address на всех лифах этого VLAN-сегмента, и они все локально делают роутинг. Ну, по оптимальному маршруту, да, то есть для одного сервера это ближний лифт, для другого сервера другой ближний лифт. Mm-hmm. Да, спасибо. Вот, единственный еще момент, какой я вот сам столкнулся с этим, про роутинг на спайнах или centralized роутинг. Есть небольшой минус в том, что, на мой взгляд, это, вот роутинг на спайне, это становится не совсем настоящей класс-сетью. Да, вот под класс-сетью я имею в виду, когда у вас все время есть ingress leaf, transit spine и ingress leaf. И вот условно, первый лиф, он знает о всех маршрутах до ingress лифа, в том числе для L3 трафика. Вот когда у нас роутинг на спайне, у нас получается, что вот этот ingress лиф, он все время будет отправлять трафик на свой default gateway. При этом он не знает, есть ли у этого спайна интерфейс или вообще вот эта подсеть к точке назначения. Он просто все равно отправит ее. И, например, в каких-то сложных, ну или не очень сложных сценариях отказа, представьте, что вот топология классическая, ну так я сейчас вам быстро расскажу, чтобы все представили в уме. Там два спайна, два лифа. Каждый лиф включен каждому спайну. И есть сервер за первым лифом и за вторым лифом. Вот если эти сервера в разных, например, в разных подсетях, и у спайна один, например, упал линк к лифу 2. И, например, если лиф отправит L3 трафик такой к удаленному серверу через спайн 1, то спайн 1 просто увидит, что у него нету прямого маршрута к лифу 2. Конечно, он может по underlay топологии вернуться снова на лиф 1, потом на спайн 2 и на лиф 2. Ну, представили, да, вот эту картинку? То есть это такой будет неоптимальный роутинг только из-за того, что ну, как бы, Leaf 1 не видит всей топологии, да, он видит только свой кусок маршрута до своего gateway. Настоящий closed сети, на мой взгляд, просто такой маршрут должен пропасть через spine 1. И Leaf должен использовать только spine 2. Вот. Ну, или если больше спайнов, да, то все остальные спайны, кроме спайна 1. Вот. Поэтому такой, как бы, неочевидный момент, чтобы, например, так как-то это побороть, да, если вы все-таки используете централизованную модель, то я бы, например, добавлял линк между спайнами, чтобы хотя бы вот этого неоптимального четыреххопового пути в цоде не было. Тогда у вас хотя бы трафик такой, когда вот нужно дойти до лифа 2, линк лежит от спайна 1, то трафик пошел бы на спайн 2 и потом на лиф 2. То есть хотя бы просто один экстра хоп. Но опять же, да, линки между спайнами — это не совсем то, что рисуется во всех полосетях. Поэтому вот есть такой поинт, что вот роутинг на спайнах — это не совсем полосети. Есть с этим проблемы. Вот, значит, как только вы расположили свои шлюзы на лифах либо на спайнах, встает вопрос о IRB-модели для EVPN. И вот здесь есть два понятия: симметрика IRB и асимметрика IRB. И мне очень нравится, мы с коллегой общались на эту тему, мне нравится, в общем, его параллель в том, что симметрика IRB — это больше как... Представьте себе L3 VPN, для тех, кто знаком вот с MPLS L3 VPN. А вот классический, особенно в Junos, да, для меня тоже ближе это, как для Андрея, CRF Table Label. Да, то есть когда у вас просто есть префиксы, и меткал ассоциируется, MPLS-ный меткал ассоциируется на весь VRF. Фактически у вас есть между двумя VRF-ами на двух разных PE есть просто какой-то туннель MPLS-ный. Вот симметрика IRB — это то же самое. То есть вместо просто MPLS-ного туннеля это там есть VXLAN-туннель, на который на этот вот VXLAN-туннель означает свой VNI. Мы там называем его L3 VNI. Вот. А асимметричная модель, вот она мне напоминает, для тех, кто застал, per prefix label allocation в L3 VPN. Да, когда у вас метка на каждый префикс своя, и egress PE, да, то есть PE, который вот, ну, куда прилетает трафик, ему не нужно делать route lookup, он сразу по метке форвардит в сторону CE. Да. Вот примерно асимметрик то же самое, то есть switching и routing происходит на первом VTEP, да, ну, то есть если мы говорим про централизованную модель, то это на спайне, если мы говорим про distributed модель, это на лифе. Минус в том, что вам необходимо прораутить локально, для этого маршруты до, например, если мы говорим про интерсабнет связанность, то маршруты для обоих VLAN-сегментов должны быть на этом лифе. То есть они должны быть как connected маршруты в вашем RIB. Вот. Отсюда проблема в том, что куда бы трафик ни шел, все маршруты должны быть локально на каждом лифе. То есть вам нужно сконфигурить VLAN и SVI или IRB для всех ваших VLAN-ов в CODE, на всех лифах. То, на мой взгляд, ну и не только на мой взгляд, да, это расходует много ресурсов самого коммутатора. Поэтому я как бы больше привык к тому, что асимметричная модель у меня ассоциируется как раз с централизованным роутингом, когда на спайнах используются более мощные коммутаторы, маршрутизаторы, которые могут себе позволить большое количество SVI, большое количество маршрутов, маков, арпов и так далее. Вот, а в симметричной модели получается, что вы роутите, делаете лукап на первом витепе, потом, если поняли, что этот подсеть живет на другом витепе, то вы просто отправите трафик по вот этому специальному VXLAN-туннелю. Там делается снова лукап IP-шный, и уже трафик отправляется к серверу. Вот такие две разных модели. Вот, поэтому, как бы, опять же, повторю эту фразу, если вы спросите Аристу, как делать EVPN в CODE, то мы скажем distributed routing, то есть роутинг на лифах, и симметричная модель. Потому что она экономит вам ресурсы коммутатора. Да? То есть вам достаточно только сконфигурить локальные VLAN-ы на каждом там, топ-рек-свиче, а все остальное будет маршрутизироваться, как в L3 VPN-ах. Добавлю здесь, что Arista поддерживает генерацию /32 маршрутов на основе ARP-записей. То есть если, например, нам прилетает ARP на топ-рек-свич, и мы учим как бы новый ARP от этого хоста, то мы генерим Type 2 маршрут MAC плюс IP. Мы его генерим так называемым в режиме Dual Labels. То есть мы вешаем, естественно, Route Target этого MAC VRF, а вот, собственно, Dual Labels делает то, что мы также вешаем Route Target этого IP VRF, в котором этот связь живет, на который получил ARP. Это нам позволяет, собственно, чтобы все остальные VTEP удаленные получив такой MacIP маршрут, смогли тоже проинсталлировать себе эту ARP-запись. И, соответственно, вот так достигается ARP-suppression или ARP-прокси, да, то есть если в следующий раз другой сервис просит ARP этого хоста, то его локальный лифт сможет ему разрезовывать ARP, не вынуждая флудить по всей сети. Андрей, если, может, что-то добавишь, ну, я вроде бы как по основным мазкам прошелся. Может быть, есть вопросы? Я еще вспомню, может быть, что-то еще. У нас есть вопросик из чата с таким предисловием. Допустим, у оператора свой ЦОТ на Аристе и транспортная сеть на чем-то другом, MPLS или BGP. Каким образом сеть дата-центра интегрируется в транспорт? И тут еще такой уточняющий. Почему вендоры предпочитают VXLAN по сравнению с MPLS в качестве андерлея? Потому что вот коммутаторы и вот особенно Merchant Silicon, чипы, они именно сейчас, вот, по крайней мере, те, которые делают Broadcom, и остальные, они именно заточены под VXLAN. То есть MPLS тоже поддерживается, но в меньших масштабах. Поэтому я думаю, что VXLAN в этом плане, тем более он не требует отдельного протокола сигнализации, то есть по сравнению с MPLS, там, LDP или RSVP. Поэтому, думаю, из-за этого VXLAN такой получил такую популярность, тем более, что его также поддерживают и еще на хостах, на серверах, на гипервизорах. Вот. А, собственно, как быть, если у вас, например, сот на Ристе с своим EVPN VXLAN, а вы подключаетесь, хотите соединиться с другим сотом поверх IP MPLS сети? Я вижу несколько подходов. И, кстати, я как раз один такой из них делал. Вы, может быть, например, вот этот вот... то есть это такой... Как раз вот мы говорим уже про DCI, который у нас был следующим топиком. То есть в DCI два подхода. Один — это полностью сделать один общий VXLAN-домен просто на уровне BGP-сессии и underlay-сессии, обеспечить распространение маршрутов из сот в сот поверх какой-то IP-сети. Соответственно, вот этот вот IP-MPLS-сеть, там, провайдер или кого-то, или своя ваша, то там просто достаточно сделать IP-связность лубэков, например, спайнов, которые выступают роут-рефлекторами, и сделать просто spine-to-spine между цодами IBGP-multihop-сессию и передавать EVPN-ные маршруты. Ну и таким же образом передавать лубэки коммутаторов. То есть один большой XLAN-домен, один большой EVPN-домен. Этот подход подкупает тем, что он проще, да, и, например, чтобы вам добавить новый InterDC VLAN с маршрутизацией, вам достаточно будет сконфигурить там несколько коммутаторов в одном соде в другом, ну, лифов, да, то есть на уровне DCI вам ничего не надо делать, потому что все само анонсится по существующим BGP-сессиям. Это здорово, и, например, как бы заказчики, которые используют модель там Dual DC, так называемые два дата-центра, которые друг друга резервируют, но в целом для них это единый дата-центр. Это как бы неплохой способ упростить всю сложность с DCI. Вот. Но, естественно, есть и свои недостатки, и одна из них — это количество VTEP-ов. Из-за того, что VXLAN в основном сейчас используется с ingress-репликацией, то есть если у вас какой-то летит бум-пакет, да, broadcast, оно unicast, multicast, то на каждом коммутаторе для каждого VLAN сформирован так называемый flood-list. То есть количество VTEP-ов, которые должны получить копию такого трафика. Опасность в том, что такие флуд-листы будут разрастаться. Особенно зная там запросы коллег системных администраторов, имеется в виду сервериста, да, то есть они вполне захотят размазать VLAN по всем лифам всех цодов. Тогда получается количество VTEP-ов для репликации, оно очень-очень растет. Вот. Но поэтому вот, пожалуй, такой подход с единым XLAN-доменом ограничивает именно скейлинг VTEP-ов, скейлинг BGP-маршрутов, которые будут обмениваться. Вот. Ну и там, не знаю, я бы сказал, что если у вас суммарное количество коммутаторов, например, двух цодов по 50-200, то это еще ничего. Тем более, что вот, почему я это говорю про Аристу, почему? Потому что мы используем подход shared VTEP-ом, когда у нас фактически MLAG пара, два лифа, представляет собой единый VTEP. Фактически мы в этом плане экономим скейлинг VTEP-ов в два раза. Когда уже, если у два цода уже больше, чем 200 коммутаторов, то я бы задумался о разделении VXLAN-доменов, да, то есть фактически мы разрываем VXLAN-домены и делаем снова Data Plane Learning. То есть если у нас внутри VXLAN-домена был Control Plane Learning, то мы делаем так называемый, я называю это Option A, потому что мне привычнее это понимать со времен сервис-провайдеров. То есть фактически стык был бы, например, с MLAG, то есть у нас как раз в этом вот подходе Leaf Spine, да, у нас есть такой термин Border Leaf, То есть лифы, куда подключается любое внешнее подключение к фабрике. Это будь то DCI, Data Center Interconnect, либо там, не знаю, просто non-VXLAN коммутаторы, либо другие сегменты там сети, например, Legacy какой-нибудь, старый ЦОД. Все это включается в border leaf. Ну вот, например, и border leaf — это тоже MLAG пара. И вот, например, в этом случае тогда бы я делал MLAG в сторону оборудования вот этого провайдера и на нем делал транк с VLAN-ами, там, те, которые мы хотим прокинуть. Вот это уже более безопасно, да, то есть мы прям разделяем VXLAN-домены, количество VTEP-ов вот у нас уже только локальное, да, то есть оно не растет, то есть если коммутаторы в другом соде растут, то мы об этом в соде 1 не знаем. Для нас точки репликации по-прежнему те же самые. Единственное, что минус придется для нового, например, VLAN-а, который вы хотите законфигурить в двух ИЦОДах, точка конфигурации возрастает, да, то есть вам нужно на лифе, на бордер-лифе, как бы, например, еще даже этот сервис-провайдер, наверное, должен добавить тоже VLAN в транк. И то же самое сделать на той стороне. Сложнее. Вот, но как бы тут баланс между масштабируемостью и простотой. Соответственно, это я рассказал, что делать для L2, да, для растянутых VLAN-ов между ЦОДами. А L3, да, то же самое. Получается, если мы делаем раздельные VLAN-домены, то нужно сделать по одному VLAN-у там, или по нескольким VLAN-ам, сделать optionator прям чистый, да, то есть какую-то EBGP-сессию между VRF-ами, между нашим на border-лифах и на, у сервис-провайдеров какой-нибудь L3 VPN, или что они там, как они, каким способом они распространяют IP-маршруты, да, в L3 VPN. Вот как-то так. То есть такие два подхода. Есть сейчас, существует несколько драфтов, которые решают проблему количества VTEP-ов между ЦОДами, да, то есть по-прежнему общий VXLAN-домен, но используется концепция называемых Infrastructure ESI, который вот на, получается, на border-лифах или на DC-Edge маршрутизаторах, которые как бы все остальные ЦОДы представляют собой как единый вот, как бы пару VTEP-ов. Да. И опять же, вот, получается, разрываем эту связанность, то, что при увеличении количества коммутаторов у нас увеличится количество точек репликации в ЦОДе. Мы вот эту связь разрываем, и вот это, таким образом можем сказать. Ну, такая статус пока этого, только драфт, и еще ни один из вендоров его не реализовал, идет работа, поэтому Ариста тоже смотрит на это, чтобы реализовать. Ну вот, пожалуй, такие варианты DCI. Слушайте, а вот раз зашло про VLAN, я, правда, тут отвлекался на минутку, возможно, прослушал, но вот у нас как раз был вопрос на схожую тему, как мне кажется. Интересуется, что когда, есть ли вообще планы организовать механизм вот подобный Private VLAN для ограничения доступа без разрезания на подсети, как это, например, у Cisco ECI сделано? А, ну это имеется в виду микросегментация и же с ней. Полагаю, да. Значит, ну, мы на уровне коммутатора разве что можем предложить какие-то только L2 ACL, вот, то есть именно такого же подхода у нас нет, но мы в этом плане поддерживаем подход о том, что такая микросегментация должна реализовываться на гипервизоре через свои там виртуальные фаерволы. Этим не должен заниматься коммутатор. И я бы еще добавил, что такой подход, вот разделить L2 там на какие-то security-сегменты, он несколько противоречит самому тому, что представляет собой L2. Вот, с нашей точки зрения, это как бы от плохой жизни, это просто bad design, так скажем. И если нужно сегментировать что-то, потому что там так того требует безопасность, сетевой дизайн, он должен быть соответствующим. То есть разные L2 домены и разные VRF, они естественным образом с сетевой точки зрения решают и проблему security, поскольку это и есть как бы сегментация на сетевом уровне. А вот такие решения, когда сначала все загнать в какой-то один шарит сегмент, а потом с этим мужественно бороться, ну вот с нашей точки зрения он не очень правильный. Ну отлично, своя точка зрения всегда хорошо, я считаю. Нет, я к тому, что я не хочу как бы спорить, тут, ну мне кажется, да, имеет право такое место тоже быть, почему бы и нет. Ну то есть это просто проблема, может быть, историческую проблему плохого дизайна в ЦОДе. Сетевые инженеры не решились как бы решать самостоятельно, да, а вот решают таким образом. Тем самым, на мой взгляд, усложняя дизайн. Вот, то есть просто прячут проблему в решении, а не в дизайне. Да? Поэтому каждому свое. кому-то нравятся такие решения. То есть, как бы, как раз вы упомянули, да, TSK CI. Ну, то есть, вот в чем преимущество, и мы, о чем мы говорим, да, в чем преимущество VPN VXLAN или Leaf Spine дизайна, это в его открытости. То, что вы можете поставить, например, спайны другого вендора, который тоже поддерживает VPN, который будет, например, переслать маршруты от Аристы к Аристе, и, ну, как бы никто не пострадает, это вполне себе жизнеспособное решение. Или, например, лифы поменять. Ну, это уже, конечно, тяжелее, да, как бы, потому что каждый вендор вроде бы реализует тот же самый стандарт RFC, но, тем не менее, все немножко по-разному, да. Там есть как раз такая инициатива, вот ENTC репорт, да, где собирают, вот, ENTC собирают каждый год или, по-моему, два раза в год вендоров, чтобы потестить интероп EVPN. Вот можно с такими отчетами ознакомиться и посмотреть, насколько все двигается в эту сторону. Прям результаты у некоторых вендоров там результаты хорошие, в том числе у нас, там, да, то есть мы с рядом вендоров вполне себе интеропимся. Вот, а вот такие как бы решения, которые вот предлагают микросегментацию, но они, к сожалению, жертвуют открытостью и простотой, да, поэтому, потому что это такая как бы black box, закрытое решение только от компании Cisco, да, поэтому каждый выбирает. Ну да, да. Так, что там у нас в чатике есть, что, товарищи? Все безмолвствуют. Значит, наверное, чего-то нет. Там есть вопросы, я не знаю, подходят ли они сейчас, будут ли они в тему, или, может быть, где-то дальше будет это освещено. Давайте я все-таки задам. Значит, первый вопрос про EVPN DCI. Как работает с оптимизацией на вход? /32 из EVPN наверх в BGP. Работает ли это? Да. Мы можем редистрибьютить эти маршруты. Угу, спасибо. И второй вопрос для DCI L2. Я так понимаю, это похоже, да, то, что вот Саша уже спрашивал, если хотим разделить VXLAN домены, то вариант с option A единственный. Транспорт уже должен предоставлять L2. Можно ли между дата-центрами тоже сделать VXLAN? Я бы ответил так, что да, действительно, есть у некоторых даже вендоров есть подход с таким называемым стичингом, да, когда они на одном коммутаторе и маршрутизаторе объединяют два домена, например, EVPN VXLAN и EVPN MPLS. Вот. Такой подход есть. Единственное, что на наш взгляд он более сложный, и мы на наших коммутаторах такого пока не рассматриваем. Да? То есть, если мы вот именно за подход так называемой option A, или он где-то в RFC также назван как VLAN handoff, да, когда вы некоторые VLAN просто отдаете на транке. Да, мы делаем только так. Если вот кто-то делает стичинг, но на наш взгляд просто это довольно сложно. Сложно трэблшутить, сложное решение. Более простое — это именно как бы стыковать коммутаторы друг в друга, да, такое делать. В принципе, если как бы дата-центры реально большие, и вот эти вот домены VXLAN, VPN, они становятся настолько большими, что как бы это может быть проблемным объединять. В принципе, мы это тоже можем делать. Там есть определенные нюансы, когда вот этот называемый stretched VLAN растягивается на два, там, я не знаю, или больше независимых VXLAN домена, VPN домена. Вот, там есть определенные нюансы с работой Anycast и RPG Gateway, но в общем, там есть и методы с этим, методы борьбы с этим, там, не знаю, включая там Reanon /32, например, либо там у нас есть там специфические фичи, как такие два домена соединять. Слушайте, ну, не успокаиваются никак, поэтому смотрите, можно, знаете, даже как своеобразное итого сделать, вот спрашивают, ну вот с точки зрения дизайна, как все-таки вписывается фаервол в BGP и VPN сеть с распределенным шлюзом по умолчанию? Ну, например, он подключается к бордер. Ну, то есть мы говорим про фаервол, который не first hop роутер, правильно? То есть который просто, например, для трафика между тенантами или, ну, URF-ами равно тенантами. Да, то есть, например, чтобы трафику из одного URF попасть в другой, мы, например, хотим пройти через фаервол, правильно? Я вот это, наверное, случай спрашиваю. Ну, тут автора вопроса у нас, к сожалению, спросить мы не можем, но вот. Ну, давайте. Вполне вероятно. Да, потому что если фаервол должен быть first hop роутером, да, как бы это немножко не вяжется с тем, что как бы шлюз должен быть на лифах. Хотя, тем не менее, у нас, вот, Андрей, если потом, может, расскажешь про нашу интеграцию с Macro Segmentation, да, с Palo Alto. Вот, ну, давайте сначала отвечу на вопрос по поводу фаервола. Если вот именно это просто L3 фаервол для фильтрации трафика между VRF и между тенантами. В этом случае он подключается, например, к бордолифам или каким-то еще лифам, да, со своим роутингом, например, BGP. В каждый VRF, каждый тенант делается BGP-сессия. Вот, на фаерволе получается ряд саб-интерфейсов, ну, как бы, с разными виланами. То же самое делается на бордерлифах. На бордерлифах получается несколько VRF-ов, тенантов, ну и трафик прилетает по VXLAN в один VRF, и у него дефолт там, да, или какой-то специальный специфик, он смотрит по BGP-сессии firewall. Трафик прилетает в firewall, там тоже роутится, фильтруется и возвращается по другому VLAN-у, в другой VRF. И также летит по VXLAN-у до другого лифа. То есть в этом плане все очень гармонично работает. Во всяком случае, звучит, да, мне кажется, продумано. Окей, тогда что, дальше двигаемся по плану? На самом деле у нас по плану темы именно по UPN закончились. По крайней мере, то, что мы хотели как вводное рассказать, да. Если какие-то есть вопросы, может быть, так, которые задавали заранее, либо... Еще один момент, да, вот касается DCI, просто в DCI есть еще, скажем, там другое направление, то есть Леонид рассказывал, скажем так, это, не знаю, я бы назвал такого оверлейный подход, да, когда мы эти EVPN, какие-то MPLS там делаем, вот, но в таких очень больших дата-центрах есть и другой подход, когда какая-то сторонняя сеть, она будет несколько узким местом между дата-центрами, и дата-центры такие большие, там так много трафика, что как-то их там надо напрямую связать. Вот, и сейчас такой актуальный к этому подход, это организация там непосредственно там, прямых стыков WDM между ними. Вот, соответственно, у нас тоже есть для этого решение, вот, как от достаточно дешевых WDM трансиверов, которые там сейчас есть, и 100 гигабит, PAM4, вот, так и до когерентной оптики, как на одноюнитовых, так и там на модульных коробках. Вот, но единственный момент здесь, что как бы здесь требуется некоторая WDM активная либо пассивная инфраструктура, то есть, ну, как минимум там мультиплексы, усилители мощности, вот, которые мы сами там делаем, ну, либо, собственно, когерентный WDM. И вот здесь как раз коллеги из плотности света, которые присутствуют, они дополняют нас в таком решении. Вот, и, наверное, на этом действительно все, что мы планировали рассказать непосредственно, как бы сами мы, наверное, сказали, вот, и уложились, да, примерно в планируемое время и готовы дальше отвечать на вопросы. И Наташа, музыку. Спасибо. Так, давайте, у меня вот получается есть парочка вопросов, связанных, как с PAN, RSPAN, ERSPAN в CLOS, BGP, EVPN и VXLAN. Есть ли какая-то ссылка на инструкцию? Короче, SPAN, RSPAN в CLOS топологиях получается. Какой-нибудь RefGuide, что-нибудь в этом роде. Спасибо за перевод. Андрей, ты ответишь или мне? Давайте я, как бы, наверное, прям как бы референс, не знаю, дизайн-гайда никакого нету. Что у нас есть, ну и вообще, что можно сделать. Вот, ну, у нас есть, понятно, это обычная там спан-сессия, куда мы можем перенаправлять трафик. Это все сильно платформа зависимо, поэтому там количество этих сессий на устройство и их возможности, это все зависит от того, какая платформа используется. Ну, и можно это как бы понимать, да, какой чип там стоит в коммутаторе. Собственно, там можно это как-то трафик ограничивать тем, что навешивать на сессию ACL можно не ограничивать, то есть это задача. Некоторые коммутаторы умеют миррорить на CPU, это для цели трэблшутинга может быть очень удобно, то есть можно прямо пикап файл какой-то записать. И плюс мы умеем делать спан в ГРЕ-сессию, то есть, ну, как бы это ГРЕ-сессия фейковая, то есть просто делаем там инкапсуляцию соответствующую и куда-то отправляем. То есть более-менее такой, как бы, мне кажется, реальный подход, ну, я имею в виду для реальной сети большинства заказчиков, потому что есть, скажем, второй подход — это использовать какую-то выделенную сеть физическую, да, для вот этих целей. Это так называемая TAP-агрегация, и у нас некоторые коробки умеют работать в таком режиме, когда, то есть, там свитчинг отключается, и он просто туда сливается трафик, и там она занимается фильтрацией. То есть там уже нет никаких ограничений на количество спансессий и тому подобное. Но для этого как бы требуется отдельная физическая сеть, и это, понятно, там дорого, там никто не будет это делать. Вот. Более-менее реально это как-то вот делать такие на каждом коммутаторе спансессии, куда фильтровать интересный трафик с помощью ACL и сливать, соответственно, не в локальный интерфейс, а вот в такой грей интерфейс, который будет приниматься каким-то некоторым устройством и дальше там разруливаться. Я думаю, примерно так. Может быть, Леонид что-то добавит. Ты сказал, что фейковый ГРЕ, а может быть, он не фейковый, это просто именно ГРЕ-сессия уже на приемник, или как вообще это? Я имею в виду фейковый ГРЕ, то есть там нету keep-alive-ов, то есть там это просто чистая инкапсуляция, вот, ну, у многих. Ну, то есть на приемнике это будет обычный ГРЕ, да, через который будет спан-трафик пролетать? Приемник просто, да, должен уметь это принимать, да. Ну, и, собственно, вот... помню... Есть несколько стандартов даже, это по сути просто L3 span. Вот, можно буковки в интернете сейчас я найду и в чатик закину. Mm-hmm. Я такое тоже использовал, причем это вот, это VMware-овский distribute switch, там это тоже есть. Просто буквально недавно, это очень удобно. Ну, давайте я тоже спрошу, как раз таки про роутинг нашел. Спрашивают, есть ли аналог L3 per router, то есть через MLAG. Ну и в качестве, так сказать, уточнения, можно ли подставлять NextHop в BGP VRP? Еще раз, можно L3? L3 per router. Есть ли свой аналог? А это имеется в виду L3 per router? Это имеется в виду VRF или... Ну, изначально спрашивают, то есть работает ли в аристах роутинг через MLAG? Да, работает. У нас для этого есть так называемый virtual router, IP-адрес, когда мы как раз, у нас есть и физический IP-шник, и виртуальный. Ну, как вот, как в VRP, да? То есть вы перетесь по физическим IP-адресам, а если, например, это статик какой-то, в смысле, это без это какая-то статика, то, например, удаленный CE там может делать статики с NextHop'ом на вот этот виртуальный адрес. Mm-hmm. А можно ли подставить NextHop в BGP VRP адрес? Можно. Через roadmap можно. Это как раз, кстати, мы это обсуждали с коллегами на тему VMware с NSX HVM, да, и как ее подключать как раз к Leaf-паре, чтобы, ну, как бы оставить лаг, да, потому что не секрет, да, что VMware не очень любит LACP, как, да, для мультихоминга. Вот, но если все-таки LACP оставлять, то как раз вот здесь пригодится подход, когда подменяется NextHop на виртуальный адрес. Так, может, моя очередь? Давай. Вопрос был, есть ли для iOS Ansible или что-то похожее, какие-то темплиты готовые от вендора для работы с Close, когда мы без контроллера Close совсем собираем руками? Да. Значит, у нас тут есть несколько подходов. У нас есть Nolly CloudVision. CloudVision — наша система управления, которая как раз в том числе есть функциональность шаблонов. Мы используем Jinja2 шаблоны, и с помощью там Python кода можем даже, ну, как бы подставлять нужные переменные или где-то их еще забирать. Вот. И для CloudVision написано приложение нашим вот, подразделением EOS Plus, которое называется Cloud Builder. Я как раз, наверное, вот про что спрашивали, да, то есть свеженькая, да, Greenfield Leafspine топология, нужно сгенерить шаблоны, там, чтобы AES-ки были разные, чтобы на нужных интерфейсах были нужные /31 и так далее. Такая есть, вот такой подход есть, да, это как называемый, если говорим про решение от вендора. Либо вы можете не использовать Cloud Builder, а просто самому сделать эти шаблоны в CloudVision, мы называем их конфигляцией. Вот. Это что касается истории с CloudVision, которые могут не все использовать, потому что, ну, там, CloudVision, естественно, платная. значит, Ansible и прочее. Да, у нас, естественно, тоже, как и остальных вендоров, есть модули для EOS. Более того, есть core-модули, то есть которые есть в Ansible по дефолту. Ну, это там три небольших модуля. Это EOS команд для, собственно, шоу-команды через Ansible, для сбора шоу-команды. Есть EOS config. Это фактически, когда мы файлик конфигурации дополняем на коммутатор. Да? То есть мы, например, сгенерили локально Ansible какой-то шаблон в конфиге EOS, да, в нашем CLI, и загрузили его на коммутатор. Причем как бы есть режим, когда файл прям подменяется, заменяется, то есть там running config заменяется вот этим файлом. Есть режим, когда просто они мержатся. Есть и такой режим. Вот. Отдельная тема — это то, что EOS Plus у нас отрабатывает Galaxy роли для EOS. То есть они не входят в основной пакет Ansible. А они уже без Jinjis шаблонов, то есть уже написаны шаблоны внутри этой роли, этого модуля. Все, что нужно сделать пользователю, это в формате YAML, в нужном синтаксисе задать, например, VLAN, какое-то количество VLAN, интерфейсы, IP-адреса и так далее. То есть есть такие вот роли, да, которые можно использовать, не касаясь Jinjis 2 шаблонов. То есть с Ansible довольно широкая интеграция, как угодно он применяется. Вот. Ну и также поддерживается Salt, для тех, кому интересно Salt. И вот, например, у нас один из заказчиков этим занимался, как раз, потому что хотел использовать вот Napalm, так называемый, да, если кому интересно, почитайте. Как раз тоже на ноги, по-моему, была презентация от Cloudflare по поводу Napalm. И также в Chef и Puppet, такие вот, знаете, джентльменский набор операционной системы вендора, мы это все поддерживаем, автоматизацию. Ну что ж, мы уже в эфире полтора часа, и смотрите, если вы готовы, мы можем перейти к вопросам, так сказать, в рубрике «По гамбургскому счету». Или вы что-то еще хотите рассказать? Андрей, не знаю, вот ты да не упомянул же, да, по поводу чипов и вот этой вот стратегии Merchant Silicon, и, например, на примере чипов Джерика, может быть, расскажешь тогда, как сейчас все преобразовалось, да, там коммутаторы, маршрутизаторы и так далее? Давайте, в общем, вначале мы говорили, что стратегия Ариста, да, там это только использует Merchant Silicon, вот, и позиции, потому что, ну, скажем так, это отчасти открытый рынок, и мы на этом рынке можем взять лучшее, он более конкурентный, соответственно, там, ну, они как-то, тем не менее, хоть и братком, да, там достаточно монополист, но тем не менее, там сейчас много появилось некоторое количество других игроков, которые там немножко там тоже давит на братком, вот, что заставляет как бы сильнее шевелиться и выпускать быстрее, делать более производительно и расширять функциональность. Ну и в качестве такого примера относительно недавно, что произошло, это, наверное, всем известны эти чипы Джерика от братком, они, ну, не сказать, что догнали, но их функциональность стала достаточной для того, чтобы на них сделать вполне себе маршрутизатор, который, может быть, там не побьет по всем показателям традиционные MX и ISR, но для многих заказчиков он будет вполне достаточным по своей функциональности, а по производительности будет несколько раз происходить. Это с одной стороны, то есть как бы что мы видим, то что коммерческие вот эти чипы, они развиваются быстрее, их функциональность, как бы вот этот тренд расширения функциональности, он растет. А с другой стороны, есть также и со стороны заказчиков запрос на некое упрощение функциональности, ну то есть традиционные там провайдерские сети достаточно сложны, то есть вот этот RSVP там, хоть и он прекрасен, но весьма непрост, и у него там много своих есть подводных камней. И, ну, как бы, собственно, ответ на этот запрос, в частности, там, технология Segment Routing, вот, которая призвана несколько, с одной стороны, упростить все эти дизайны, всю эту функциональность, и с другой стороны, как бы, и дополнить ее новыми возможностями. Вот, это что касается вот самого Merchant Silicon. И вот второй момент, который я хотел бы дополнить, вот там вопросик был про Rift. Вот, здесь какой есть момент, то есть я думаю, из вот этого нашего разговора больше, чем полтора часа уже, да, уже отчасти стало понятно, просто мне кажется, мы не заострили внимание на этом, то, что в целом подход Ariste, он еще такой открытый с точки зрения дизайна и протоколов, то есть мы никогда не использовали ничего такого проприетарного, то есть мы всегда поддерживали и развивали только то, что, скажем там, в индустрии признано как такой стандарт. С одной стороны, это, конечно, связано с тем, то, что мы всегда, мы, ну, в отличие от многих, мы боремся за рынок, и нам, как правило, приходится вставать, дружить там в сетях с кем-то другим всегда. Вот. Но это просто тоже часть такой, скажем, философии быть открытым. То есть, потому что на рынке тоже есть запрос, что ты должен всегда с кем-то интеропиться. Поэтому у нас никогда не было и не будет никаких таких решений типа black box. И поэтому, допустим, тот же Rift, то есть мы не торопимся там его сейчас поддерживать, просто мы Ariste всегда смотрит там, что будет дальше и какой подход в конце концов станет стандартом де-факто, потому что помимо Rift есть и ряд других стандартов, которые решают, ну или пытаются решать плюс-минус похожие задачи. Это там и Open Fabric, там Open Art есть и другие. И у нас есть такой достаточно известный человек в мире маршрутизации, Тони Ли, разработчик. Вот, и он является автором еще одного, скажем так, подхода, но опять-таки более стандартизированного, что вполне, так скажем, в рамках всей нашей стратегии. Вот, это, ну, потому что ключевая проблема там использования таких протоколов, как AIS, OSPF в дата-центрах, это там, собственно, флагинг. Вот, ну, это, в общем-то, всем известно, это там, кто этой темой интересуется. Вот, и, собственно, Тони Ли и в соавторстве с коллегами из CISCI, в частности, вот они работают над решением этой проблемы в рамках стандартных протоколов AIS и, собственно, OSPF. И вот недавно на последнем на ноги в Ванкувере там было выступление, вот я бы хотел ссылочку просто кинуть, она просто полезная с тем, что там сравниваются просто несколько разных подходов, мне кажется, тем, кто интересуется этой темой. Было бы просто полезно посмотреть, как бы там и Rift, и Open Fabric, ну и, собственно, вот то, что над чем работает Тони Ли. Ну, ссылочку мы обязательно кинем в чат и к подкасту приложим. Но на самом деле мы подошли к прямо вот, так сказать, к пачке вопросов вот как раз-таки на эту тему. То есть протоколы — это все хорошо. Но вот, например, сразу несколько человек нам прислали вопросы, которые, если все свести в один, звучат они так. Оборудование Ariste при подходе к топовым значениям нагрузки, у них начинается большой пакет лосс в зависимости от того, насколько у нас разные пакеты по размеру идут. Почему это происходит? Откуда такая деградация? Интересный вопрос. Но вот один из вопрошающих указывал прямо пальцем на Converged Ethernet. Как известные проблемы, нам, по крайней мере, мне это неизвестно. Да? То есть, если коллеги используют Ariste, что здорово, да, то хотелось бы с ними просто пообщаться, как они к этому пришли, к этому заключению, да, что это проблема архитектурная, да, а не какое-то конкретное решение там, или софта. Вот. Ну и, естественно, посмотреть, как бы обращались они в так, что ответил так и так далее. Андрей, если ты что-то знаешь по этому поводу... Не вопрос, я организую. Да, просто вообще, как бы больше похоже на наброс, вот, и, ну, как бы такие вопросы можно решать только в офлайне, как бы с фактами на руках, потому что сейчас, ну, потом мы можем прокомментировать. Ну, просто вдруг фича, потому что, знаете, как бы наброс — это когда один человек набросил, и ладно, а тут сразу это от нескольких пришло, вот, и причем люди, как бы, как не сговариваясь, пишут про именно вот про то, что если у нас в сети разные по размеру пакеты, то начинается либо деградация, либо пакет-лосс. Ну, бог с ними, может быть, действительно им стоит пообщаться с техподдержкой. Ну, вот еще есть тоже хороший... То есть, мы не то, что прям сразу техподдержку, можно пообщаться и с нами, да, то есть, если это действительно использует Ariste, пусть хотя бы расскажут, что за сеть, какая конфигурация и так далее. То есть не то, что вы не подумайте, что мы там это все в техподдержку, не к нам. Тоже к нам. И мы как бы такими проблемами, естественно, готовы заниматься вместе с техподдержкой. Но лучше, конечно, разобраться. Да, просто если есть проблема, сомнительно, что мы ее сможем сейчас решить в рамках этого подкаста. Нет, просто, знаете, иногда бывает, что это не баг, а это фича, и просто люди не знают, а на самом деле все просто. Окей. У Ariste довольно если посмотреть на ее, да, на ее успех за последние несколько лет, сомневаюсь, что все заказчики страдают от пакет-лосса на разных размерах пакетов. Ну, то есть, в целом, я думаю, как бы, я не совру, когда скажу, что об Аристе хорошие отзывы в плане качества, в плане стабильности. Да, и как раз вот пакет-лосс. Сомневаюсь, что это как бы что-то такое, то, что мы говорим, так и должно быть, терпите. Нет. Хорошо. Давайте. Слушай, Саша, а ты проговорил, что это именно в периоды пиковой производительности? Я что-то как-то упустил. По-моему, да. Может быть, это важно. Ну, возможно. Ну, ладно, бог с ним. Закрыли эту тему. Следующий вопрос. Прямо вот у человека чувствуется боль на самом деле. Значит, работает он в какой-то трейдерской компании, и им очень важна порт-ту-порт скорость. Да? То есть, я так понимаю, он имеет в виду скорость прохождения внутри самого коммутатора. И вот говорит, что мерили-мерили, и получается, что микросекунда – это вот ну, в идеальных условиях. Ну, это же очень долго. А, ну, надо... спросить, какой коммутатор? Потому что вот не указал, к сожалению. Ну, как бы чипов много разных у нас, как мы уже рассказали, и на всех разная задержка. Где-то вот на томагавках, например, ну, на браткоп томагавк 300 наносекунд, на Trident побольше и так далее. Какой коммутатор использовал наш слушатель? Ну, вообще, в целом, вот я говорю, у нас в даташите именно такие... цифры называются. Да. То есть есть коммутаторы, где поменьше задержка, есть где побольше. Вот. И, кстати, раз уж мы заговорили про трейдеров, да, и вот наш слушатель как раз из такой организации, Ариста совсем недавно объявила о покупке конторы Metamoka, которая вообще занимается L1 свитчингом, так называемым, оптическим свитчингом, где, ну, вот как раз задержки крайне малы. Мне нужно поставить копирайт, да. В общем, да, есть как бы если Ethernet-коммутаторы классические, то это где-то сотни наносекунд. Есть специализированные часто решения с оптическими коммутацией, где это уже где-то десятки, а то и единицы наносекунд. Но это мы именно про вот порт-ту-порт, да, внутренний? Ну да, да, да, то есть это даташит коммутатора. Слушайте, еще несколько человек просят, может быть, вы как-то сможете прокомментировать довольно-таки известную историю, в которой Ариста проиграла Huawei в борьбе за МСК АХ. Андрей, может, ты прокомментируешь? Дольше меня работаешь? Скажем так. Что имеется в виду под борьбой? То есть мы конкретно не участвовали, не подавали и не делали никакие предложения в том виде. Ну, в общем, как это бывает там в конкурсах там, и подобных вещах. А если говорить, ну, а почему мы не делали, это, в общем-то, не секрет, по крайней мере, для MSK AX. Вот, у нас не хватало некоторых фич, которые там для их кейса были ну, критичными, собственно. Поэтому, в общем, это что-то наподобие, когда ты участвуешь в гонке, об этом не знаешь, да, со светофора. Понятно. Так, тут... Наташа флагом Маша тоже что-то спросить хочет. Да-да, у меня спрашивали, что вы можете сказать об интеграции с VMware без NSX и с NSX. И вообще что-нибудь в разрезе построения виртуализации и частного облака. Леонид, ты тогда ответишь. Окей, давай, ты меня еще дополнишь. Значит, у нас исторически довольно старая фича, называется VM Tracer, которая позволяет интегрироваться с вицентром. Уже каждый свитч по SOAP может подключиться к вицентру и как бы, узнать о виртуалках, которые подключены к именно этому коммутатору, именно этому интерфейсу. Может узнать так называемую вот, конфигурация VLAN автопровиженинг, да, когда администратор VMware конфигурит новую виртуалку в новом VLAN, и этот VLAN автоматически добавляется на транк нашим коммутаторам. Довольно старая фича, еще там 2014 года или даже раньше. Вот. И при этом это тоже все справедливо даже для NSX, для новых вот, VMware NSX. А если мы говорим чисто про NSX, да, то здесь вот у нас история в том, что у нас, кроме EVPN, про который мы рассказывали так подробно, есть еще свой SDN-контроллер, он в составе CloudVision. мы называем CX, Cloud Vision Exchange, который, собственно, что он делает, то есть это сеть по-прежнему VXLAN в SOD, нужен underlay со своим, там, например, ну, своим протоколом, например, eBGP, для распространения лоббеков. Но весь оверлей реализован на SDN-подходе, да, то есть MacLearning по-прежнему осуществляется через Control Plane, вот как раз этот контроллер наш сообщает лифам о выученных MAC-адресах. И то же самое о принадлежности VTEP к тем или иным VNI-сегментам. Вот. Вот в этом режиме, когда у нас используется CVX и свой VXLAN, мы можем интегрироваться с VMware NSX на уровне контроллеров. То есть мы представляем собой один OVSDB-сервер такой большой для NSX с их точки зрения. И они нам могут через наш контроллер конфигурить называемые VNI, да, на наших коммутаторах. Например, самый распространенный use case — это когда bare metal сервера подключаются к коммутаторам Arista, и им нужна и для вас связанность с виртуальными машинами, которые живут в NSX. Вот, например, так. Андрей, дополнишь еще что-то? Нет, в принципе, да, все верно сказано. Я, правда, не помню. То есть там у нас в этом случае всегда еще есть еще опция автоконфигурации портов. То есть, например, если там VM-ка появляется, то вот этот VM-трейсер, там соответствующий VLAN может сконфигурировать на порту. Вот, и этот, то есть функциональность, да, она ей достаточно давно. Вот, и она также есть там, в том числе, аналогичный функционал и для OpenStack, для Nutanix, Acronis. То есть такая интеграция на уровне ZDN-контроллеров с различными вендорами. А, слушайте, а я, может быть, прослушал, а это какая-то виртуалочка с контроллером или это железка? Нет, это виртуалочка. Более того, это виртуалочка с EOS, то есть там конфигурация такая же, как, ну, CLI такой же, как на коммутаторах. Она просто вот имеет, делает свою вот эту вот контрольную сессию, строить с коммутаторами. Коллеги, я тут услышал EOS. Я вот честно не помню, говорили или нет. Как достигается плюшка, то, что один и тот же образ можно в разные модели коммутаторов, маршрутизаторов заливать? Не как там у Cisco и у всех остальных вендоров, где нужно там скачивать определенный под определенную железку. Кстати, хороший вопрос. Я слышал вживую ответ от нашего вот как раз CTO Кинодуды. И кому-то тоже задавали, как же так мы достигаем. У нас вот одна из преимуществ, которыми мы до сих пор гордимся, то, что столько чипов, столько семейств чипов, да, и их вендоров, и мы до сих пор используем единый имидж, разве что с небольшой оговоркой, что есть старые коммутаторы, где не больше, только 2 гигабайта флешка, поэтому вот есть отдельные вот разные файлы под 2-гигабайтный флеш, а так это single image. И ответ довольно простой. Мы используем драйверы. Просто в EOS есть драйверы под каждый чип. И когда он устанавливается на, например, Broadcom Tomahawk, используется один драйвер. На Broadcom Jericho другой драйвер. Примерно так. Сколько места занимают драйвера в этом имидже? Ну, я не могу их выделить в мегабайтах. Там, да. Просто сейчас сам имидж разрастается, там он порядка 1.5 гигабайта или даже уже больше. 600 вот. Мегабайт. То есть все дело в размере флешки, и оно, по идее, дальше будет так вот... Ну, но это не является таким, так называемым, бутылочным горлышком, да, вот эти драйвера. Это, ну, как бы код не настолько тяжелый, чтобы там переживать, что когда у нас будет разрастаться там еще какие-то добавляться чипы, что это вот это будет страдать EOS сильно по размеру. Я думаю, что... И вот второй момент, он как бы не менее важный, почему, ну, один как бы single image, да, то есть потому что у нас, собственно, и ветка разработки, она одна, то есть вот все разработчики, которые там что-то пишут там и коммитят свой код, они коммитят это в одну ветку. О, еще наброшу немножко вопрос. Мы залили имидж на флешечку, да? Большинство вендоров железа, как правило, заливаются 2 имиджа. Можно выбрать там, если что-то упало, да, там не взлетело, мы сразу быстро там выбираем имидж номер 2 или номер 1 и откатываемся, куда нам надо. В Aristi это есть? У нас там есть такой немножко там скрытый раздел, где сидит заводской имидж, который, ну, в коммутатор залит с завода, вот, и он у него тут грузится. Не, я имею в виду, смотрите, у нас все работает, все хорошо, мы обновились, да, у нас там получается уже два имиджа, да, ну, мы заводской раздел мы сейчас не трогаем, да, и у нас там, грубо говоря, там прошивка мартовская, да, и прошивка августовская. И вот что-то с августовской прошивкой пошло не так, мы можем одним легким движением руки на март откатиться? Ну, то есть быстрый способ откатиться на предыдущую прошивку. У нас это через boot, вот, ну, конфигурационную команду, boot system flash там. То есть вам нужно просто указать старый имидж и ребутнуться. Ну, на флешке, да, лежит как бы n количество имиджей, насколько хватает памяти от флешки, там есть коммутаторы с SSD-диском, собственно, вот эти имиджи там лежат, и вы просто там меняете файл образа, с которого нужно грузиться. Ну все, собственно, это, в этом и был вопрос. То есть мы заливаем сколько нам надо и выбираем по необходимости. Все зависит от размера флешки. Верно. А давайте теперь еще чуть-чуть пофилософствуем. Уже как раз 2 часа практически, думаю, вот можно хорошо закончить такой небольшой разговорной темой. Вот бытует такое мнение, что когда случится white box switching такой, скажем так, глобальный, классические хардвер-вендоры, они, ну, не то чтобы отомрут, но им будет не очень весело, да, потому что основной их бизнес, он уйдет. Не в небытие, но доходы их снизятся. Вы вот, например, говорите, что наоборот, white box switching – наше все. То есть у вас это какая-то... То есть идеология, и у Ариста есть очень хитрый план, как жить в мире такого будущего? Мы делаем, да, коммутаторы, вот, но мы используем, собственно, merchant silicon. Ну, то есть в каком-то смысле это почти что white box, но под брендом Ариста. Мы, наверное, не очень сильно это афишируем, да, но в принципе EOS, он доступен также и для вайтбоксов, то есть, ну, как бы список моделей, он, в принципе, закрытый, в том плане, что там требуется некоторая всегда квалификация, там, чтобы конкретную модель поддерживать. Ну, то есть, это не один вендор вайтбоксов и не одна коробка. Но мы это поддерживаем. При этом мы можем как EOS накатить на этот вайтбокс, можем там ставить определенный Linux и дальше EOS там в контейнере поднимать. Вот, то есть, вначале, как бы мы говорили, что мы в основном софтверная компания, как бы там просто по количеству человек, которые там занимаются этим, то есть их просто больше. И если заказчики там просто будут только покупать вайтбоксы, да, там, то мы будем конкурировать просто как, ну, софт, предлагать просто софтверное решение. Ну, собственно, там для некоторых заказчиков мы так и делаем, те, которые готовы пойти на вот такой шаг, на, скажем так, дезагрегированное такое решение. То есть, скажем так, вы считаете, что такие вот классические поставщики, сетевые вендоры, если они станут чисто софтверными компаниями, это как бы нормальное развитие индустрии? Я бы ответил, что да, что, как бы, в принципе, мы своим основной, как это, intellectual property считаем именно EOS, операционную систему, и ей гордимся. Коммутаторы и, естественно, все, как бы, хардварные коробки идут следом. Поэтому я думаю, что Ариста с EOS сможет выжить даже вот в этой эре вайтбоксов. Угу. Ну что, коллеги, есть у кого еще что спросить? Можно еще провокационный вопрос. Ариста поддерживает санкции на Россию? Ну, он американская компания. Думаю, ответ понятен. Кстати, по поводу вопросов. Я помню, что мы еще обсуждали некоторые были вопросы, которые заранее, да, может быть, там что-то было еще по функционалу или что-то интересное? Нет, мы на самом деле все вопросы, что нам прислали, мы уже обсудили, и прям я прям очень доволен. А, и вот единственное, что я вспомнил, что, может быть, часто спрашивают, когда вот этот весь прекрасный European VXLAN вы имплементите в ЦОДе, как же быть с такими старыми проблемами типа петель, штормов или 2 штормов в сегментах и так далее. Как с этим жить? 2 момента. По поводу шторм-контрола, он у нас поддерживается, для, как обычно, либо для всего сразу, либо для отдельно для бродкаста, оно уникаста, мультикаста. В проценте от полосы, либо даже на некоторых моделях мы поддерживаем PPS, ну, ограничение рейта. Вот. А что касается петель и, там, например, не знаю, переездов маков, частых переездов, да, флапания, то мы просто поддерживаем вот RFC-шный Mac Mobility Extended Community, да, который вешается на каждый Type-2 маршрут. И по дефолту он прям, например, с нулевым секвенсом, когда маршрут только появился. Если, условно, Switch выучил Mac, который известен как бы за UPN, за VXLAN, то он начинает генерить этот маршрут новый, выученный с секвенсом 1. ну и так далее. Да. Таким образом поддерживается наиболее свежее положение виртуалки там, или сервера. А на основе этого еще есть MAC-демпинг, когда вот такое частое переучивание MAC-а с локального порта на VXLAN и так далее, оно как бы отслеживается по таймеру. Вот если так часто происходит, например, 5 раз в течение 3 минут, там, да, дефолтные таймеры, то так, процессинг такого, ну, новый анонс такого MAC уже не происходит, да, то есть мы оставляем его именно в том состоянии, в котором вот он застыл до этого момента. Вот это что касается такого стабилити, да, и релабилити решения на VPN VXLAN. Ну и также поддерживается обнаружение, из-за того, что мы вообще рекомендуем использовать MLAG на лифах с VPN VXLAN, то у нас, соответственно, поддерживается обнаружение петель нативное с помощью Spanning 3, потому что в MLAG-паре коммутатор — это единый STP-свитч. Естественно, если вы на STP-свитче соедините два порта, то, естественно, это будет называемый сегмент общий, да, и на нем просто для одного порта выберет CDF, Segmented Forwarder, для другого, там, если мы говорим про MSTP, то будет, например, какой-нибудь Alternate и так далее. То есть мы заблочим такую петлю. И это касается, что портов внутри одного свитча в MLAG-паре, внутри MLAG-пары, между свитчами в одной MLAG-паре, да. А если мы говорим про какую-то мега-петлю от стойки к стойке, каким-то образом образовавшуюся, то здесь, разве что, я бы сказал, помог бы BPDU Guard. Старый добрый, да, то, что если мы получим BPDU-шку с access-портов, то мы заблочим. Перейдем в R-Disable интерфейс. Это так, чтобы завершить историю про VPN VXLAN с CODA. Отлично, мне кажется. Ну что ж, коллеги, и по подкасту, и из Аристы, мы уже 2 часа мы в эфире. Я считаю, что Леонид с Андреем держались стойко, рассказали интересно. Что, будем доверять теперь Аристе? Коллеги, вот, еще пользуясь случаем, как бы хотелось позвать, у нас в ноябре будет конференция для инженеров. Особенно, да, вот мы считаем, у нас всегда так говорят, что Arista — это компания инженеров для инженеров. Вот, собственно, 20 ноября в Москве, ссылочку передадим, вот, и ждем всех, кто хочет прийти, регистрируйтесь, приходите, будут печеньки. Так подожди, ты все сказал, кроме того, что будет-то? Сетевая конференция, где мы будем выступать, но это чисто как бы конференция Arista, там, ну, где-то обычно у нас бывает 6 докладов, там программы, по-моему, еще на сайте нету, но, в общем-то, можно посмотреть, что будет. Вот. Так, а сама, так сказать, программа конференции, ну, общая, там будут рассказывать какие-то технические нюансы или просто, скажем так, знакомство с оборудованием? Нет, это чисто технические нюансы, она как бы, конечно, там, она уже не то чтобы начального уровня, то есть она предполагает то, что люди там уже Аристу, наверное, знают, ну, то есть это апдейт там продуктам, по новым фичам, по новым технологиям отдельные какие-то там будут презентации, то есть какие-то нюансы раскрыть уровня, ну и плюс там общение в кулуарах до и после. Ну, отлично. А денег за вход берете? Нет, это все бесплатно. Отлично. Ну, мне кажется, совсем здорово. Не буду врать, что пойду. Далеко нахожусь и в Аристе, честно скажу, ничего не понимаю. Ну что ж, коллеги мои, Антон, Наталья, что-то просто... И Сергей, да. Нет, я имею в виду наших, так сказать, линкмяповских. Просто что-то говорю, а все молчат. Ну, видимо, не знаю, либо все заснули, либо разбежались по своим хорошо делам. Хорошо, говоришь, вот и слушаем. Ну так ты же у нас главный говорильщик. Нет, я просто... Может быть, я и главный говорильщик, но вот я вас спрашиваю, к вам гости понравились сегодня, а вы молчите. Так они вам понравились или нет? Нет, было супер. Спасибо, конечно, ребята. Конечно, да. Очень столько вопросов в чатике я вообще не помню. Да. Поддерживаю. Чатик сегодня был живой, гости держались стойко, отвечали хорошо, даже несмотря на какие-то попытки, ну не то чтобы набросить, но довольно-таки по-честному спросить. Так что, Андрей, Леонид, большое вам спасибо за ваше время, за ваш рассказ. Думаю, будем вас еще звать обязательно, или если же захотите что-то рассказать, тоже пишите. Обязательно вас пустим, обязательно допросим и послушаем. Придете? Коллеги, да, спасибо огромное, что позвали. Было очень здорово, приятно поучаствовать. И, ну, вообще, ваш подкаст, он, конечно, это удивительное дело на российском, мне кажется, рынке, не знаю, ну, в индустрии. То есть, ну, делайте просто замечательную работу. Мы, честно, некоторые из них слушаем. Да, и, естественно, мы придем. Андрей пропустил, да, но мы, да, если нужно, придем. Ну, спасибо вам на добром слове тогда. Ну что ж, тогда давайте уже прощаться. Большое вам спасибо. Всем нашим слушателям еще большее спасибо, что продолжаете нас слушать, гостям, что приходите к нам и рассказываете. И на этой прекрасной ноте Всем пока. Спасибо. Спасибо за вопросы. До свидания. Счастливо. Пока.